одета в черное, плохо сшитое пальто, лицо обрамлено спутанными волосами. «Вы велели обращать внимание только на мужчин, но я подумал...» «Понятно». Мегре пристально всмотрелся в незнакомку, словно силясь проникнуть в ее тайну. Выглядела она, как девушка из простонародья, которая не придает особого значения своей внешности. Почему же она взволнована не меньше, чем члена семьи, и даже больше, чем, к примеру, Мину?